Михаил Олегович, ей там не с кем будет танцевать. Настоящая аргентинская танго мало кто умеет. Глупости, — прервал он меня. Я узнаю заранее. Если у Лановского на приеме не окажется партнера для Даны, ты поедешь с нами и будешь с ней танцевать. Я собрался было ответить что-нибудь резкое, в том духе, что мои зарплаты, поездки и танцы на приемах не оплачиваются. Но вдруг перехватил полный ненависти взгляд Юли и передумал. Конечно, Михаил Олегович. Со мной Дане будет спокойнее, все-таки мы сможем каждый день тренироваться. А знакомый партнер — это очень важно. Ну, вы продолжаете, занимаетесь, — царственно разрешил папаня и увел публику, оставив нас с Даной одних. Дана стояла, понурившись и опустив плечи. — Не бойся, — ласково сказал я. — Со мной не страшно. И потом рано расстраиваться. Это еще не скоро. — Надо мной будут смеяться, — упрямо проговорила девочка. Никто не будет смеяться, даю тебе честное слово. Над чем смеяться-то? Выходит человек и делает то, чего никто из них не умеет. Причем делает хорошо, легко, уверенно, с блеском. Над чем тут смеяться? А вдруг у меня не получится? Вдруг я собьюсь и все испорчу? Получится, что я как дура. Так вот, для того, чтобы ты не сбилась, мы и будем заниматься каждый день, пока не доведем все движения до полного автоматизма. За месяц знаешь, как много можно успеть? Ого-го! Короче, я ее уговорил. А через несколько дней меня озадачила одна неожиданность. Причем неожиданность неприятная. Вес у Даны стал прибавляться, то есть сначала он перестал уменьшаться и стоял как вкопанный. Потом стал на 200 граммов больше, потом на полкило. Я схватил талмуд и начал внимательно просматривать все записи за 8 месяцев, именно столько мы занимались с Даной. Сопоставлял питание, питьевой режим, нагрузку и ничего не понимал. Вес на протяжении этих месяцев стабильно снижался, а если прибавлялся, то исключительно за счет жидкости, если девочка съедала что-нибудь соленое и уже на следующий день после обильного питья опускался до ожидаемой отметки. А теперь он не опускался, а наоборот прибавлялся, хотя готовила домработница Нина по-прежнему только то, что можно. Я ничего не понимал. Дана, «Ты все записываешь, что съедаешь?» — строго спросил я, ловя ее ускользающий взгляд. «А в чем дело? У тебя вес не снижается. Мы ничего не меняем ни в режиме тренировок, ни в питании. Мы постепенно увеличиваем нагрузку, а вес прибавляется. Ты не беременна случаем?» «Да вы что?» — она вытаращила на меня глаза. «Тогда в чем дело? Ты пойми, Дана, я не собираюсь тебя наказывать или устраивать разнос». Просто мы с тобой делаем общее дело, и я должен понимать, почему моя часть работы не получается. Либо я дурак, либо ты свою часть не выполняешь. Если ты все выполняешь как положено, значит, я где-то ошибаюсь. И тогда я буду искать свою ошибку и исправлять ее. Но я должен понимать точно, в чем причина. В тебе или во мне. Она глубоко вздохнула и призналась. Она нарушает режим. Она ест пирожки и пирожные. Зачем, Дана? Ее признание повергло меня в отчаяние. Я-то был уверен, что тягу к сладенькому и вкусненькому мы благополучно преодолели. Может, за месяцы беспамятства я что-то проглядел, не заметил или того хуже забыл? Ну зачем? Почему? Юля, она меня жалеет. Ей кажется, что я такая несчастная, раз мне ничего вкусного нельзя. Она мне приносит, угощает. И я ем. Она так меня уговаривает. Я вспомнил взгляд Юли. Сколько же злобы в нем было, сколько ненависти и зависти. Вот сучка, а! Небось, сама хотела на прием поехать, надеялась, что ее опять возьмут, а тут папаня прямым текстом заявил, мол, никто тебя никуда не возьмет, поедет Дана, и она из кожи вон лезет, чтобы Дане помешать. А в дневник почему не записываешь? Тоже Юля уговаривает? Нет, но... Она говорит, мы никому не скажем, а от одного пирожного ничего не сделается. Зато сколько радости! «Слушай, я устало плюхнулся на стул и прикрыл глаза. Неужели тебе действительно столько радости доставляют эти пирожные? Неужели это и в самом деле так замечательно, что прожить без них никак нельзя?» «Да нет, вообще-то я уже отвыкла от них. Мне их и не хочется». «Тогда зачем ты их ешь?» «Ну, мне неудобно. Юля так старается, хочет сделать мне приятное, заботиться обо мне. Она пирожные ко мне в комнату приносит. Поздно вечером или ночью, чтобы никто не видел. Вот я и...» «Все понятно. Добрая, безотказная девочка. Заботится Юля о ней, как же? О себе она заботится, больше ни о ком». После занятий я прочно занял позицию в столовой с твердым намерением дождаться Юли. Хорошо, что она появилась через некоторое время, когда я уже порядком остыл и мог себя хоть как-то контролировать. Если бы она пришла минут на 10-15 раньше, наверное, я бы уже сидел за убийство или тяжкие увечья. «Привет», — пропела она, усаживаясь рядом со мной и прижимаясь бедром к моему бедру. «Как успехи?» Я резко отодвинулся и встал. «Значит так, дорогая моя», — произнес я, глядя на нее в упор. «Если я еще раз узнаю, что ты мне мешаешь, если ты еще хоть раз попробуешь заставить Дану есть то, что ей нельзя, ничего хорошего тебя не ждет». «Да?» — она сладко потянулась, выставив грудь. «А что меня ждет?» «Увидишь», — грозно пообещал я. «И уж в любом случае я поставлю в известность твоего дядю о том, как ты вредишь его дочери. Не думаю, что ему это понравится». «А я ему скажу, что ты все врешь, и Данка все врет. Просто вы мне мстите и наговариваете на меня, понял?» «За что же я тебе мщу, интересно?» «А за то, что я на твои ухаживания не отвечаю. Ты меня с самого первого дня домогаешься, но у тебя ничего не получается. Вот и мстишь мне. И попробуй докажи, что это не так». «Ну ладно», — я улыбнулся. «А Дана за что тебе мстит?» «Из зависти. Завидует, что я такая изящная и красивая, ей такой никогда не стать». «Это точно», — медленно проговорил я. «Ей такой не стать никогда. Знаешь почему? Потому что она к этому не стремится. Она станет такой, какой станет, и будет красивой своей собственной красотой. А такой, как ты, она быть не хочет. Вообще. Потому что ничего красивого в тебе нет. В тебе есть только злоба, зависть и глупость, поэтому ты уродина». Юля выскочила из столовой, как ошпаренная, и помчалась по коридору в свою комнату, а я, не откладывая в долгий ящик, постучал в дверь папаниного кабинета. «Можно, Михаил Олегович?» «Входи». Папаня сидел, развалившись в кресле, и смотрел по телеку футбол. Неужели для того, чтобы смотреть футбол, нужно заводить кабинет? «Михаил Олегович, я пришел извиниться перед вами». «Что случилось?» Он недовольно оторвал глаза от экрана. «Я оскорбил вашу племянницу». «Юлька ты! И что ты, интересно, ей сказал?» «Я сказал, что она завистлива, злобна и глупа. И еще сказал, что она уродина. Мне очень неловко». «А чего? Правильно сказал. Она такая и есть. Даже еще хуже. Чем же она тебя так достала?» «Она соблазняет Дану пирожными и мешает ей соблюдать режим». «Вот сучка!» Он повторил те же самые слова, которые сказал я сам некоторое время назад. Мне сразу стало легче, и я решил пойти до конца. «Я предупредил ее, что поставлю вас в известность, и она пригрозила мне, что если я вам пожалуюсь, она скажет, что это все ложь, и я ей просто хочу отомстить за то, что она не отвечает на мои ухаживания». «Сучка», — констатировал папаня во второй раз. «Иди, Павел, не морочься. Неужели ты думаешь, что я ей поверю? Я своей племяннице цену знаю. Тебе тоже, иди». Перед уходом домой я заглянул к Дане, которая сидела над учебниками. «Юля больше не будет приносить тебе пирожные». «Откуда вы знаете?» «Я попросил ее. Объяснил, что тебе нельзя. Надеюсь, что она меня поняла». «Но она не обиделась?» — встревоженно спросила Дана. «Я бы не хотела ее обижать. Она ведь хочет как лучше. Она просто меня очень жалеет». «Не волнуйся, она все поняла и не обиделась». Я говорил уверенно, но на самом деле сомневался. То есть совершенно очевидно, что Юля ничего не поняла. Но я надеялся, что она хотя бы испугалась. Через неделю мы согнали наеденные пирожными сотни граммов и стали двигаться дальше. Юля затихла, и я успокоился. Между тем Дана делала заметные успехи в стрельбе и на тренировках без проблем выполняла женские нормативы для кандидатов в мастера спорта по компакт-спортингу, поражая 76, а то и 78 мишеней из 100. Анатолий Викторович очень ее хвалил и говорил, что к зиме она уже сможет участвовать в соревнованиях и получить квалификацию. Я молчал, хотя и понимал, что это очень проблематично. Это на тренировках, когда рядом только Николаев, да я, она стреляет спокойно и не думает ни о чем, кроме летящей мишени. На соревнованиях все не так. На соседних номерах стоят другие стрелки. Вокруг толпятся операторы, тренеры и судьи, а также зрители. В такой обстановке она вообще ни в одну мишень не попадет. Будет думать только о том, что вот она промазала, и над ней будут смеяться. Мы стреляли, танцевали, худели. Приехал брат Даны, Тарас, тонкий изящный мальчик с замашками дэнди и непомерным самомнением, без конца повторявший «у нас в Лондоне» и пересыпавший свою речь английскими словечками. всячески демонстрируя, что русский язык ему теперь не очень-то родной, и гораздо проще найти нужное слово в другом языке.